Ага, вроде бы еще слышнее стало. В обувном цехе все работали молча. Десятники и бригадиры строго следили, чтобы зэки не переговаривались, да и эсэсовская охрана была на чеку. Ножи кромсали кожу, отрезая обветшавшие куски, но в арестантских руках они сегодня даже на ощупь ощущались иначе, чем всегда. Не как инструменты, как оружие. Взгляд иного арестанта нет-нет, да и встречался с глазами десятника или эсэсовца, а то как бы невзначай падал на револьвер или автомат, еще накануне этого оружия у охраны не было. Но, несмотря на всю бдительность охранников и надзирателей, каждый работяга в цеху на протяжении всего рабочего дня был в курсе событий. За долгие годы неволи многие научились переговариваться, не шевеля губами, так что теперь почти всякий раз, когда полные корзины с лоскутами нарезанной кожи выносились из цеха, среди тех, кто, как пришитый, сидел на своих рабочих местах, вскоре с быстротой молнии распространялась очередная сводка, полученная носильщиками от тех, кто работал на улице. «По-прежнему гремит, не перестало». Бригадам на внешних работах была придана сегодня усиленная охрана. Колонны зэков обогнули чуть ли не весь город и с запада вошли в район старого центра к рыночной площади. Охранники страшно нервничали. Они то и дело командовали без всякой нужды и орали без причины. Зэки шли строем, соблюдая все предписания и правила. Прежде они разбирали руины только в новых районах, а сегодня впервые попали в старый город и своими глазами увидели, во что он превратился. Они увидели пепелище на месте квартала, где прежде стояли деревянные дома, сохранившиеся еще со средневековья. От них почти ничего не осталось. Они увидели это, проходя через старый город. А горожане, те, что еще остались, останавливались или отворачивались, стараясь на них не смотреть. Маршируя колонной по улицам города, узники уже не чувствовали себя заключенными. Хоть они и не воевали, но сейчас к ним странным образом пришла победа. И долгие годы неволи, казавшиеся прежде лишь тягостной чередой поражений, даже без возможности сопротивляться, предстали вдруг годами битвы, и они эту битву выиграли. Они выжили. Они вышли на рыночную площадь. Ратуша была разрушена до основания. Им выдали ломы, кирки и лопаты и приказали разгребать каменную труху. Они принялись за работу. В воздухе пахло пожаром, но сквозь эту гарь они слышали и другой запах. Сладковатый, тлетворный, от которого выворачивало нутро. Запах, знакомый им лучше, чем кому бы то ни было еще. Запах разложения. В эти теплые апрельские дни город провонял трупами, что остались погребенными под развалинами. Через 2 часа работы они откопали первого мертвеца. Сперва показались его сапоги. Это был гауптшарфюрер СС. «Вон как все перевернулось», — прошептал Мюнцер. «Наконец-то перевернулось. Теперь мы выкапываем их мертвецов. Не наших, их». И он заработал с удвоенным ожесточением. «Ну ты, полегче, полегче!» — рявкнул подошедший охранник. «Тут человек, не видишь, что ли?» Они разгребали дальше. Вскоре показались плечи, потом голова. Они подхватили труп на руки и отнесли в сторонку. «Дальше давайте!» Эсэсовцу явно было не по себе. Он боязливо поглядывал на покойника. «Теперь поосторожнее!» Вскоре они выкопали один за другим еще 3 трупа и сложили их рядком возле первого. Они перетаскивали их за руки, за ноги, хватаясь за сапоги и рукава эсэсовских мундиров.